Глава 35. Подкатив к бордюру, Робби смотрел, как Вэн заканчивает свои дела с местными фараонами и некоторыми из своих подчиненных. Скорые были повсюду. Людей загружали в них, чтобы развести по местным больницам для лечения ран. Этим повезло, они еще живы. Покойников оставили там, где они упали, чтобы расследовать их убийство. Единственным актом уважения к их частной жизни были белые простыни, укрывшие трупы. В остальных отношениях люди, всего час назад полные жизни и наслаждавшиеся бокалом пива, были не более чем фрагментами головоломки уголовного расследования. Как только Вэнс покончила с последним копом, Робби надавил на клаксон, она подошла к бумеру и оглядела его со всех сторон, пока Уилл опускал пассажирское окно. «Если найду на машине хоть вмятинку, возьму вас за задницу», провозгласила она, хотя выражение ее лица говорило, что это не всерьез. «Хотите, чтобы я повел?» – осведомился Робби. «Или желаете за руль?» Вместо ответа она уселась на пассажирское сиденье. «Я велела эвакуировать вашу тачку в гараж ФБР. Это официальная улика». «Чудесно. Значит, я остался без машины». «У СКРМО есть автопарк. Позаимствуйте машину там». «Да там, небось, сплошные Форды Пинта. Я предпочитаю свой Ауди». «А кто сказал, что жизнь не сплошное разочарование?» «Каков окончательный подсчет?» – негромко спросил Робби. Вэнс испустила долгий вздох. «Четверо убитых, 7 раненых, 3 из них в критическом состоянии, так что число убитых может вырасти. А черный внедорожник?» Скрылся без пресловутого следа. Откинувшись на спинку сиденья, Николь прикрыла глаза. «Что за столь уж важные дела у вас были? Нужно было проверить кое-что». «Что? Или кого?» «Просто кое-что». «Вам надо знать, а мне нет?» Открыв глаза, Вэнс уставилась на него. Робби не ответил. Она опустила взгляд к коробке под рулевой колонкой. «Как я понимаю, вы нашли мое световое доп. Оборудование решетки радиатора. Пришлось очень кстати. Кто же вы на самом деле?» «Уилл Робби, СКРМО. Как и сказано на бляхе и в удостоверении. Вы там управились весьма недурно. Я еще только нашаривала свое оружие, а вы уже опорожнили в стрелков весь магазин. Хладнокровие и собранность под свист пуль над головой». Он промолчал, продолжая вести машину. На ясном небе проглянули звезды. Робби на них не смотрел. Он смотрел вперед. «Там, по сути, была зона военных действий», не угомонилась Вэнс. «А вам хоть бы хны. Я в ФБР уже 15 лет, прямо с порога колледжа, и за все это время побывала ровно в одной перестрелке. Насмотрелась на трупы постфактум, навидалась всяких мерзавцев, перелопатила груды бумаг, просидела стулья судебной скамьи свидетелей до дыр». Робби свернул налево. Он не представлял, куда едет, просто вел машину. «И куда же именно это странствие по аллее памяти ведет нас, агент Вэнс? Когда вы уехали, меня стошнило, не удержалась, просто блеванула в мусорный бак. В этом нет ничего такого, дело было скверное. Вы видели то же, что и я, вас не тошнило. Вы сказали, что мне хоть бы хны». Уилл снова поглядел на Вэнс. «Но это лишь ваши домыслы. Залезть ко мне в голову вы не можете». «Хотелось бы мне. Я практически уверена, что нашла бы это занимательным. Сомневаюсь. Вы сортировали раненых весьма эффективно. Где научились этому?» «Просто за годы поднабрался всяких фокусов». Вэнс посмотрела на его руку. «Проклятие, Робби! Вы даже не очистили собственную рану. Вы же заработаете гангрену. Куда мы едем?» «Первая остановка в РУ», сказала она, подразумевая Вашингтонское региональное управление. «А потом?» «В больницу для вас?» «Нет». «Робби?» «Нет». «Ладно, мы можем доехать до вашего дома, но я настаиваю, чтобы там вы почистили свою рану. Я могу прихватить кое-что из ВРУ, а потом направлюсь домой и перехвачу пару часиков сна. Где вы живете?» Он не отозвался, приняв вправо, потом еще раз вправо и направив машину к ВРУ. «Так вы знаете дорогу до регионального управления?» «Нет, просто грамотно прикинул». «Где вы живете? Или эта информация тоже засекречена?» «Мы можем расстаться у ВРУ. Оттуда я могу перехватить такси». «У вас есть где жить?» – поинтересовалась Вэнс. «Найду». «Бога ради, да что с вами такое? Я просто пытаюсь сделать свое дело». Акцент на последнем слове заставил ее явственно отреагировать. «Ладно», — тихонько проронила она, — «ладно. Слушайте, после ВРУ мы можем поехать ко мне. Я живу в Вирджинии. Кондоминиум в Александрии. Можете пройти чистку там. И если хотите после этого, добро пожаловать на диван. Я благодарен за предложение, но осторожно. Обычно я не так доброжелательна к людям. Не профукайте». Робби глянул на нее. Венс ему блекло улыбнулась. Он уже хотел было отказаться снова, но не стал. По трем причинам. Рука болела просто адски. И он устал. На самом деле устал. И на самом деле ему некуда податься. «Ладно», — вымолвил Уилл, — «спасибо». «Милости прошу», —